Но как только достигли они Актийского побережья, где в то время, перекочевав из Македонии, мы рыскали, и с приближением ночи, опасаясь морской качки, расположились на ночь в какой-то прибрежной харчевне вблизи своего корабля, мы напали на них и все разграбили. Однако нельзя сказать, чтобы мы ушли, отделавшись незначительным риском. Лишь только Матрона услышала, как заскрипела дверь, принялась она бегать по комнате и беспокойным криком своим всех переполошила, зовя стражников и слуг своих поименно, сзывая всех соседей на помощь, так что не попрячься все они кто куда, трепеща за свою безопасность, не уйти бы нам безнаказанно. Но это достойнейшая, нужно отдать ей справедливость и исключительной верности женщина, заслужившая замечательными своими качествами милость божественного Цезаря, обратилась к нему с прошением и добилась быстрого возвращения из ссылки для своего мужа и полного отмщения за нападение. Как только пожелал Цезарь, чтобы не существовало братства разбойника Гема, тут же его и не стало. Такую власть имеет одно мановение великого императора. Вся шайка, выслеженная отрядами вексилариев, ветеранов, была рассеяна и перебита, лишь я один, с трудом скрывшись, избег пасти орка следующим образом. Надев узорное женское платье, спадавшее многочисленными складками, покрыв голову тканой повязкой, обувшись в белые тонкие женские туфли и укрывшись и спрятавшись под личиной слабого пола, я сел на осла, нагруженного ячменными колосьями, и проехал через самую середину вражеского отряда. Солдаты приняли меня за погонщицу ослов и пропустили без малейшей задержки. Не надо забывать, что я тогда был безбородым, и щеки мои блистали отроческой свежестью. Но при этом я нисколько не посрамил ни отцовской славы, ни своей доблести. Хоть и пришлось натерпеться мне страху, видя прямо перед собою убийственные мечи, все же скрывшись обманным образом под чужой одеждой, в одиночку нападал я на усадьбы и села и сумел сколотить себе деньжонок на дорогу. И сейчас же, приоткрыв свои лохмотья, он выложил оттуда 2000 золотых. «Вот, — говорит, — от всего сердца подарок вашей компании, или, вернее сказать, мое приданое. А также предлагаю вам себя, если вы ничего не имеете против, вернейшие атаманы. Причем ручаюсь, что пройдет немного времени, и каменное это ваше жилище я обращу в золотое».